сердце золотое, пронырливый, так красиво. Стремится в окошко залезть козлодою к какой-нибудь паре постель. Вот раньше бывало гулял козлодою, глаза его были пусты. Всех женщин звал козлодой заняться любовью в кусты. Занятие это любил козлодой и тысячу раз. Кумиром народным служил козлодой и всякой его уважал. А ныне попрятались сухи в окошке отдельных квартир. Ползет козлодой, мокры его брюки